Александра Григорьевна Коваленская. Дедовский церемонимейстер бабуся просунула в отрочество с 1896 года сказочную старушкой, выставив тоненький крючковатый носик из-за розового куста. «Пойдем, мальчик, за мною в мой пряничный домик». Я был шестиклассник. Родители моего друга уехали за границу, в квартиру их к внучку переселилась бабуся, и каждый вечер сидели мы за чайным столом, журча о Жуковском, Ундиночке, дядюшке Струе. Из-под самоварного крана вытрясывалась черная кружевная наколка сутуловатой бабуси, срывавшей звук эоловой арфы. В ягозящих ее глазенках, черненьких, остреньких, прыскали искорки, охватывали переживания младенческих лет и строчки Уланда, Эйхендорфа, Гейна, переданные Раисой Ивановной, гувернанткой, четырехлетнему мне. Ундиночка и ее дядя Струй, герои стихотворной повести Жуковского «Ундина», 1836 год, представляющие собой поэтическую переработку одноименной немецкой сказки Фридриха де ла Мотфуке. Ежевечернее трио нарушалось явлением из Трубицына розовой седоволосой старушки, второй бабушки Софьи Григорьевны Карелиной, таявшей, как и мы, от Жуковского. Она была веселее и проще сестрицы, вытрясывала с грубоватыми шутками о собственных курах. Карелина впоследствии пленялась стихами троюродного внука Саши Блока, а Коваленская в пику ей все похваливала меня и таяла от стихов Эллиса. Карелина любила браки и всякую плоть. Коваленская кривилась при упоминании о плоти, сжав пальцы пальцами, откидывалась она в спинку кресла, всякая уютность слетала, она делалась лихой старушкою. Бледная, как смерть, с черными, как булавки, глазами, без сединки, в четком проборике черных волос, Коваленская виделась мне лет 15 в том же черном шелковом платье с пелеринками, плещущими, как вороньи крылья, и лет 15 передо мною промоталась прядями пестрых капотов старушка Карелина, плотноватая, тявкающая, вся серебряная, она щурилась добрыми, лучистыми голубыми глазами. 2 месяца, проведенные с черной бабусей еще в 1896 году, ошибочные указания, летом 1896 года Белый путешествовал с матерью за границу, а затем жил в санатории доктора Аграновича близ Винограда. Отразились на строчках первых детских стихов, появились в них лебеди, луны, появился кривогубый горбун, вышедший из детских книжек. Бабуся любила ужасики, любила драмы с жутями семейных убийств. Она бывала в восторге, когда дети, мы ставили сцены из Шиллера, чтобы заколоться перед родителями один за другим с таким азартом, что отец раз воскликнул: «Негодная пища для юношей! 5 убийств, мрак! Не весела жизнь, а тут... Здорово живешь, этак так, 5 убийств. Молодым людям приятен Диккенс, забавно-с». Старушка, пав в кресло, 10 пальцами рук с надутыми фиолетовыми и узластыми венами, вцепясь в ручки кресла, став мраморной, угрожающе помолчав, изрекла: «Поэзия Шиллера приподымает над прозою жизни». После этого мой отец в годах повторял: «Больная-с старушка. Глядит в могилу, а 5 убийств». Что 5 убийств — верно, а что больная, позвольте-с, пережила отца, прожив почти до 80 лет. В молодости сражала мужчин, нарожала уйму детей, а прикидывалась больной и дрожала из-за самоварчика, дрожала из-за розовых иван-чаев, росших перед ее окнами, когда мы проходили под окнами, и согнутым, как крючок, пальчиком манила к себе прочесть нам свою сказочку «Мир в тростинке», которую читывала и в 1896 году, которую, перечитав в 1905 году и в 1906, читала, и в 1908, и в 1909, как бесплатное приложение к землянике со сливками. Уписавши ее суповыми тарелками, приходилось отслушивать, оно бы ничего, если бы не липкое нравоучение, капавшее из строк. Хороши и луны, и хороши и феи, земные девушки, и, Боже упаси, браки с ними очень нехорошо. Для таких, как мы, для кухаркиных сыновей, хорошо те грубы, мы ж тонкие. Оставшись вдвоем, долго мы обсуждали во флигеле эти сентенции. Старая дева Карелина покровительствует и романам, и бракам. Бабусь уже, нарожавшую стольких, тошнит, когда рожают другие. Браку предпочитает она даже падаль Бодлера, преподносимую Эллисом. Неужели, — все удивлялся я, — падаль и то, чем некогда наслаждалась старушка? «О-о-о!» — подмигивал на это лукавый внук. «И тонко ж, какое-то что-то, бабуся, и чай здесь над бездной, и Иван-чай над бездной, и дом этот бездна». Приоткрывали семейные тайны, несло разбитыми жизнями. Недаром же внучек Михаил Николаевич Коваленский, схватив шапку в охапку, и мать отсюда бежал, ставший большевиком, до 1905 года. Не верилось в чепчики, в личико, личиком вылитый Андерсон. Из личика лез Вольтер, перекривляясь даже в гримасу зловещего горбуна, какой фигурирует во всякой романтической сказке. Сережа мне клялся. Кровь Коваленских во мне — упадок, добрая от Соловьевых, от Коваленских больные фантазии и чувственности, которые должен замаливать. Мать Ольга Михайловна кончила самоубийством. Надежда Михайловна, тетка, сошла с ума. Александра Андреевна, мать Блока, страдала болезнью чувствительных нервов в виде химеры, каких не было. Александр Блока химерил и пил. Дядюшки Коваленский один страдал придурью, другой вырыл бездну. Позднее бабуся в воображении Сережи не раз разыгрывала с пиковой дамой. «Андерсон, розы и мир в тростинке, этому, Боря, не верь». Так раз он сказал, стоя передо мной в костюме Адама на мостках деревянной купальни и, выбросив руку с двуперстным сложением, вдруг детонируя, проорал: «Однажды в Версале, уже де ля Руэн, Венюс, Московит проигрались дотла, в числе приглашенных был граф Сен-Жермен, три карты, три карты, три карты, и бух в воду». Версаль, балы при дворе кавказского наместника Воронцова, на которых когда-то блистала Венера Московская Александра Григорьевна, встречаясь с Хаджимуратом, героем повести Льва Толстого. В середине прошлого века она была яркой фигурой с проницательным вкусом и гордым умом. В 1903 году меня поразила она, принявши симфонию, над которой драли животики Коваленские, с молоду, прибравшие к рукам мужа, да и чужих мужей прибиравшие, таяли. Добрая к своим детям, крутая к небогатым родственникам, либеральная до мозга костей русских ведомостей, на кончике языка, но с крепостными замашками. Тем не менее она терпела года мои выходки и слова о том, что земли надо бы отобрать у помещиков, и ссору мою на этой почве с сыном Н.М., председателем судебной палаты, терпела из-за Сережи. Из-за Сережи терпел ее и я, ибо знал, мое пребывание в дедове облегчает ему политику родственных отношений. Я помнил завет его матери: «Боря, не покидайте Сережу». Притом, я ценил бабусину проницательность, начитанность и неослабевающий интерес к литературным новинкам, в которых она разбиралась как человек наших лет, не как бабуся. Она доказывала: «Деды, воспитанные на энциклопедистах, понимали нас, бунтарей, в искусстве лучше художественно неграмотных отцов». И я помнил слова Достоевского: «С умным человеком поговорить любопытно». Но мне претили эгоизм, спесь, неискренняя сладость, переходящая в фальшь, и несение чести рода, переходящие в сделки с совестью. То, что она не желала видеть, она не видела, и, стоя перед коровьей лужей, сказала, вздохнув, «Здесь пахнет розами». Дочь известного путешественника и этнографа Карелина, она родилась в Оренбурге и получила блестящее образование. Знала языки и литературу всех стран. С молоду она выступила в литературе с детскими сказками, нравившимися Тургеневу. Выйдя замуж за Коваленского, потомка того Ковалинского, с которым дружил философ Сковорода, она, отблиставши в Тифлисе, засела в Дедове, который купил ее муж, и где воспитывала она детей. Здесь же влияла на взрослых, дружа с братьями Бекетовыми, за одного из которых вышла замуж ее менее блестящая сестра. С Бакуниным, гегельянцем и Розенкрейцером, с его женою, старушкой Наташей, с которой деятельно переписывалась почти до смерти. От нее слышал я дифирамбы Бекетову, деду Блока, проводившему лето в Шахматове около имения Менделеева, с которым и проднился его внук Саша Блок, весьма недолюбливавший бабусю вместе с Кублицкой и Бекетовой, матерью и теткой, племянницами бабуси. Последние, точно укушенные тетей и Сашей, рылись в каких-то своих семейных прях, о родах на почве старинных обид, смешных в наше время. Это копание в кровях, как и ненужное копание на кладбище, способно выкинуть лишь бацилл, инфицирующих атмосферу. Скоро инфекция воспоминаний выкинула меня из Шахматова, и она ж продолжалась в Дедове, бабусью, науськивавшей нас против Блоков. Так ссора Бори, Сережи и Саши, углубляемая тяжбой родов, отравила воздух ненужным миазмом. Коваленская особенно силилась быть церемонимейстером всяческих витиеватых домашних идиллий. Земляник, пирогов с грибами, чьих-нибудь именин, когда из Вильно являлся в Дедово старший сын ее, Николай Михайлович, председатель палаты, справлять летний отпуск. Зимами он наносил визиты в цилиндре, затянутый во все черное, летом же он носил серую пару при белом жилете, с которого на цепочке свисал лорнет. Он покрякивал басовым густым тембром, расправляя рукою бакен, щуря на солнце глаза сквозь лорнет, он вздыхал «Люблю солнышко». Мать почтительно целовал в ручку, та его в плешь. И резво порхали вокруг средь настурции и бутондоров, надув губки и щечки и Саша, и Лиза, внучата, точно изображаемые на гравюрах 18-го столетия зефирики, катящие колесо семейной фортуны. Бывало, семейство, возглавляемое бабусей и ее старшим сынком, подставляет зефиру свои томные члены, и слышится из соседнего флигеля плачущий звук «Вэм, сопя над пианино», Сет пальцем выстукивает «Я стражду, я жажду, душа!» И долгая пауза, после которой бухает «Истомилась в разлу!» Бац! Ошибка. И все повторяется. Мы же, схватив картузы, улепетываем в надображенном.